Он глядит на них тем же наметанным глазом знатока, каким оценивал округлости купальщиц в Этрете. По реке скользили ярики, повинуясь порывистым движением крепких парней с голыми руками, мускулы играли у них под загорелой кожей. Подруги гребцов, вытянувшись на белых или черных шкурах животных, управляли рулем, разомлев на солнце, держа над головой, словно огромные плавучие цветы, шелковые зонтики, красные, желтые, голубые. Поистине сена была полной противоположностью служебному кабинету. И Мапасан сдирал в себя вместе со своим обуженным чиновничьим кителем все служебные условности. Это было счастьем. И девушка, всякий раз другая, и верная лодка, и друзья-товарищи. Гидал имена всем судам своей флотилии. Маленький парусник, построенный в Руане, он назвал Этрета, второй — Лепесток Розы. Вскоре появилась лодка Браджан, третий парусник — Добрый Казак, дань уважения Тургеневу, на котором Ги будет катать Стефана Маларме. Компанию Ги, в отличие от ребят из Шату, прозвали ребята из Бизона. Обе банды прекрасно ладили между собой. Они просто нисколько не были похожи одна на другую, вот и все. Ребята из Бизона обжирались, пили ромовый пунш, поколение любило похорохориться, спускали свои ялики ночью на воду и горланили во всю стихи. Одним словом, делали все то, чего не делали ребята из Шату. Своим сильным, красивым музыкальным голосом Ги непринужденно затягивал «Океано Нокс» или «Жену сержанта». «Ах, — говорит жена сержанта, — что ты грустишь, монах? Ах, — говорит жена сержанта, — ты отчего в слезах?» Перевод Маркиша. Примечание редактора. Иногда в самый разгар веселья, зачинщиком которого он всегда был, Ги внезапно умолкал, глядя перед собой невидящими глазами. «Что с тобой, Ги?» — спрашивал Синячок. «Болит голова». Ги объяснял недомогание жарой или вином, брал себя в руки и продолжал, как ни в чем не бывало. «Верно, что Поль приезжал в воскресенье с Бертой. Но и шлюха же это Берта. Карты его судьбы были уже брошены, но никто еще не смел их открыть». Из отрывочных писем, которые писал Ги, можно восстановить жизнь этой богемы, столь отличной от богемы Мюрже и более поздней богемы Карко. Мюрже Анри, 1822-1861, французский писатель, автор романа «Сцены из жизни богемы», 1851. Карко Франсис, 1886-1958, французский писатель, автор поэмы «Богема и мое сердце», 1912. Примечание редактора. 28 августа 1873 года Ги описывает раблезианскую попойку. В искушении святого Антония, с которым он познакомился еще по рукописи, это произведение вышло в свет только в следующем году, Жозеф Пренье высчитал о боге Крепитусе, объявлявшем о своем появлении всякого рода непристойностями и нелепостями. Вот почему Пренье основал союз крепитусиан. Итак, речь идет о послании мэтра Жозефа Пренье, лодочного навигатора Бизонских и окрестных вод, достопочтеннейшему Рокдайду, он же Синячок. Подобно священнику из Медона, Ги перечисляет все, что они выпили. Священник из Медона, Франсуа Рабле, французский писатель XVI века, автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль», на страницах которого дается подробное описание всего выпитого и съеденного великанами. Примечание редактора. «Осушив многие чарки вступительные, принялись мы за пирование и испили 2591 бутылку вина аржантейского». Он называет с добрых полдюжины винных марок, громадное количество бутылок и говорит о вполне понятных последствиях такого возлияния. К нашим пантагрюэльским трапезам, обычая не имея, старая задница Ток, Пеншон, зачал очами ворочить весьма негоже и диковинно, а еще пуще того негоже и диковинно стал урчать чревом, да на пол свалился и вовсе перестал ворочаться.